В большой напряженной учебе прошла долгая холодная зима с короткими днями и длинными ночами. Наступила бурная северная весна. Теплая погода установилась еще до майских праздников, и мы получили летнее обмундирование и пилотки. Зимняя форма подлежала окантовке, да и летнюю можно было окантовать. Фуражки стали носить с цветным околышем по роду войск. Полк готовился к параду в честь 1 мая. Капитану Теодоровичу было приказано подготовить и вывести на парад тачанки, а полк выводил гаубицы. Парадом всегда командовал наш командир, обладавший хорошим голосом и умением управлять частями на параде. Парад привел всех жителей города в восхищение. В начале мая я уехал в Ленинград на сборы заочников в военно-политической академии имени Толмачева. Приехав в Ленинград, я долго разыскивал академию. Даже на вокзале в комендатуре мне не сказали ее адреса, проявляя совершенно ненужную в этом бдительность. Академию я нашел на Васильевском острове, и мне объявили, что пропагандисты зачислены на заочное отделение общевойскового факультета. На первом сборе нам подлежало прослушать лекции и сдать экзамен по диалектическому материализму и части курса истории партии. Жили мы в общежитии при комендатуре в центре города, на углу Невского и Садовой. Здесь был буфет, где мы завтракали, а обедали в академии. Там питание было организовано отлично. Свою учебу на сборах я старался сочетать с изучением богатства сокровищ Ленинграда и его окрестностей. Неделю я провел в Москве, где 15 мая открылся Центральный музей В.И. Ленина. Вернувшись со сборов в свой полк, я активно включился в общий поток работы по разъяснению содержания новой конституции, проинструктировал групповодов политзанятий, проводил занятия с комсоставом и по поручению комиссара подготовил доклад для личного состава полка. Еще перед сборами, как-то у столовой военторга, я увидел заграничный новенький велосипед. Стою с Кочетковым и рассматриваю его. Иметь велосипед было тогда моей мечтой. К нам подошла высокая финка, хорошо одетая и довольно красивая, и завела с нами разговор. «Это папа купил мне. Хотите попробовать прокатиться? Если можно, то дайте прокачусь». Она взяла велосипед и передала мне. Я прокатился около столовой и отдал его хозяйке. На этом мое знакомство с финкой закончилось, и этому я не придавал никакого значения. Велико было мое удивление, когда после сбора в Ленинграде, возвращаясь со службы ближайшей дорогой через плотину, я увидел финку. Она ждала меня, и когда я поравнялся с ней, вежливо сказала: «Здравствуйте, я жду вас и приглашаю купаться. Если будете дружить со мной, то у вас будет мой велосипед». На такое предложение я сразу ответил: «Купаться не могу, спешу по делу». Но она шла за мной до самой столовой. Потом узнал, что ее папа — большой начальник военторги, а мама заведовала нашей комсоставской столовой. На другой день меня пригласил к себе секретарь партбюро полка Добровольский и предупредил, чтобы я никаких близких отношений с финкой не завязывал. Кто-то ему уже рассказал о нашей встрече. Я ответил, что встреч не назначал, и встречаться, разговаривать с ней не буду. Финка еще раз попробовала заговорить со мной, но я не ответил, и она поняла, что тут делать ей больше нечего. А впоследствии, уже в 1937 году, всю ее семью арестовали. Они оказались самыми настоящими шпионами. Дело было так. Летом из сейфа начальника штаба полка исчез мобилизационный план 53-го полка. Материалы лежали в папке, и каждый ответственный за свой участок разрабатывал расчеты и вкладывал туда. А начальник штаба давал исполнителям папку, веря на слово, что все цело. Но весь моб-план исчез. По тревоге подняли всю дивизию, немедленно доложили наркому обороны Ворошилову, и весь личный состав в строю проверяли по спискам каждого человека. Все были на местах, но позже при попытке перехода границы пограничниками был задержан агент. Выяснилось, что моб-план ему передал капитан Васильев, начхим полка. На преступление Васильева толкнула та самая финка, что охотилась за командным составом. Васильеву она обещала выйти за него замуж. Летом 1936 года состоялись артиллерийские стрельбы полка. Стреляли все строевые команды, включая Степанова. С высокой вышки за стрельбами наблюдал командир дивизии Хозин. Сначала стреляли командиры взводов. Если кто-то запускал снаряд слишком далеко в сторону от цели, Степанов кричал: «Куда запустил пару хромовых сапог?» Выстрел из гаубицы стоил 80 рублей, как пара хромовых сапог, что выдавалось командному составу на 8 месяцев носки. В заключении стрелял командир полка. Имея образование в объеме начальной школы, он не боялся стрелять. Ему помогало вычислительное отделение штабной батареи, которым командовал Доркин. Это был очень подготовленный человек. От природы у него была голова очень большого размера. Не подходила ни одна пилотка. Степанов держал Доркина около себя и, получив цель от Хозина, командовал: «Доркин, данные!» Тот моментально готовил данные и передавал Степанову, который передавал их на батарею. Выстрел. И Степанов опять: «Доркин!» Наблюдая разрыв, тот докладывал Степанову величину отклонения и новые данные, а Степанов передавал команды. Цель они поразили, получив оценку «отлично». В санчасти дивизии я купил себе путевку на месяц сентябрь в Крым, в Алупку, в дом отдыха санаторного типа, принадлежащий ЛВО. Нам полагался отпуск 45 суток плюс время на дорогу. Сначала я заехал в Фурманов, где побыл несколько дней с Клавдией Борисовой, а потом в вагоне военнослужащих через Москву поехал в Крым. Ехал на юг я впервые, и меня интересовало все. Южной природой я был очарован. Голубое море, виды Крыма, комфорт санатория, фрукты и экскурсии. Однако мои планы на отдых были разрушены телеграммой от командира полка. Я сразу стал оформлять свое возвращение, причем мне вернули деньги за почти 20 дней неиспользованного отдыха. С первым поездом я выехал в Москву, но в вагоне выпил бутылку несвежего ситро, и это дорого мне обошлось. У меня начался кровавый понос, и я 3 недели пролежал в городской инфекционной больнице. Боялись, что тиф. За это время в полку прошла строгая окружная инспекторская проверка, ради которой меня и вызвали. Из больницы я выписался очень ослабевшим и с большим трудом добрался до квартиры. Но итоги инспекторской проверки меня обрадовали. Среди артиллерийских частей округа полк занял 1-е место по стрельбе и политподготовке, и по ней же 2-е место в РККА. Дивизия получила очень высокую оценку. Командир дивизии был награжден за это орденом. Командир батареи Бова и другие были награждены именными часами наркома обороны, но он почему-то их не получил. Над ним подшучивали товарищи: «А ну, Бова, взгляни, сколько времени на наркомовских!» От болезни я постепенно оправился и во второй половине октября написал Клавде письмо с предложением выйти за меня замуж. Она ответила согласием, и я выпросил у комиссара разрешение уехать в неиспользованный отпуск. Я съездил к ней в Фурманов, и в Петрозаводск мы вернулись уже вместе. Наш медовый месяц был испорчен тем, что комиссар уехал в санаторий и оставил меня за себя почти на 2 месяца. С раннего утра до позднего вечера я находился в полку. От своих обязанностей пропагандиста я не освобождался и тянул 2 солидные нагрузки. Командир полка еще не получил звания и очень это переживал. Он звонил мне каждый день, спрашивая: «Пропаганда, ничего нет?» Я отвечал, что пока нет, и он вешал трубку. В один из холодных зимних дней штаб полка получил телеграмму полковнику Степанову лично от наркома обороны Ворошилова. Поздравлением с присвоением звания полковник. Я прочитал и звоню Степанову: «Товарищ полковник, это вы?» В ответ: «Какой полковник?» Отвечаю: «Вы теперь полковник, есть телеграмма от Ворошилова». Он не стал больше сомневаться и коротко сказал: «Построить полк по тревоге, а за мной немедленно машину». «Машины нет». Его газик был на ремонте, но в полку было еще 3 или 4 грузовые машины. «Любую, хоть из-под говна. Говорю, что есть машина из-под известки, и в ответ: давай. Дело было за полдень. Я вышел на крыльцо штаба и дал гарнисту команду: играй тревогу. Машина ушла за полковником, а полк начал строиться по тревоге на дороге перед штабом полка. Я остался на высоком крыльце штаба. Отсюда хорошо был виден въезд в городок. Скоро в воротах показался ЯС. Подарок Ярославского автомобильного завода. Пятитонный, с грязными от извести бортами. Грузовик въехал в городок и остановился перед штабом. Степанов вышел в форме полковника с тремя шпалами в петлицах и нашивками на руках, золотыми широкими треугольниками. Начальник штаба доложил: «Товарищ полковник, полк по тревоге построен!» Я, как комиссар, находился немного сзади Степанова. Он повернулся к шеренгам построенного полка и коротко, громко объявил: «Я, полковник Степанов, командую 18-м артполком! Вольно! Отбой тревоги! Продолжать занятия по расписанию!» Теперь мне предстояло работать с боевым, полным сил и энергии человеком. С 1 декабря начался новый учебный год. Работы и забот было много, но зато мы с женой получили комнату в новом доме и скоро в нее переехали. В январе 1937 года я сдал полк Виноградову, хорошо отдохнувшему в Сочи, а на второй день в полку ЧП. За 2 месяца работы моей за комиссара не было ни одного чрезвычайного происшествия, а тут как по заказу. Коллективная пьянка младших командиров, да еще в ленинской комнате. Комиссар сильно осерчал, крепко ругал политрука батареи и строго наказал виновных. Вскоре новое ЧП. В полку повесился одногодичник. Это были люди с высшим образованием, которые проходили службу в течение года и аттестовались на командиров взводов. Одногодичник покончил с собой на чердаке казармы из-за трудностей в семье. Хозин по-прежнему всесторонне тренировал личный состав дивизии, много внимания уделял физической подготовке всего личного состава. Зимой устраивались лыжные соревнования, прыжки с трамплина. Помню состязание в одно из воскресений. Прыгнул первый и сломал ногу, за ним второй, руку. Но Хозин не отменил состязаний, хотя руководители физчастей посматривали на него. Он сказал: «Продолжайте!» И следующие прыжки прошли без всяких происшествий. Запомнились мне и летние тренировки личного состава. Хозин поднял по тревоге одну роту и приказал вплавь в обмундировании переправиться через водохранилище у плотины электростанции. Один боец утонул, и ротному командиру попало за плохую выучку личного состава. Утонувшего достали, открыв шлюз и быстро спустив воду. А к вечеру водохранилище уже наполнилось. Ночью в грозу Хозин поднял по тревоге роту танкового батальона амфибий Т-37 и поставил командиру задачу переплыть через губу Онежского озера. Была сильная гроза с дождем, в радиопередачах появились помехи. Командир батальона спросил Хозина: «Разрешите переждать грозу?» А в ответ: «На войне тоже будете пережидать, я приказов не повторяю». Амфибии поплыли по озеру, и все благополучно добрались до другого берега. А Хозин все время стоял под дождем, пока не получил подтверждение, что переправа закончена. Тогда он поблагодарил личный состав за отличную службу и уехал. В нашем артполку он появлялся очень часто, да и начальник штаба дивизии полковник Гордов не забывал полк. В начале 1937-го я уехал в Ленинград на недельные сборы заочников. Каждый день нам читали лекции по 8-10 часов по истории партии, истории СССР и историческому материализму. Когда я вернулся, наш комиссар полка Виноградов был переведен на повышение, и с ним мне встретиться больше не пришлось. Вместо него комиссаром стал батальонный комиссар Израецкий из 53-го стрелкового полка. Для него это не было повышением, но среди политработников считалось, что работать в артполку легче. В середине марта начпадив Коробов перевел меня в политотдел на вакантную, только что введенную должность начальника дивизионной партийной школы ДПШ, и я навсегда расстался с артполком. начальник ДПШ. По штату в школах партийно-комсомольского актива в соединениях был только начальник. Все преподаватели, как гражданские, так и военные, были привлеченные. Там, где части дивизии были далеко от политотдела, руководство филиалами ДПШ возлагалось на инструкторов пропаганды. Мне пришлось опять осваивать новую работу, не имея никакого опыта. Да его и негде было взять. Это была совершенно новая для армии должность. Я потратил много сил, чтобы обеспечить бесперебойную работу школы. Занятия проводились по субботам днем и для комсомольцев после обеденное время. На дневном по 6 часов, на вечернем отделении по 4 часа. Мне иногда приходилось заниматься с людьми все 10 часов. Изучались история партии, история СССР, международные отношения. Срок обучения для партийного актива составлял 2 года. Вне плана производилось изучение важнейших решений партии и правительства. Школу я принял, когда было проведено 2 или 3 занятия. Расписания не было, что будет на следующем занятии, неизвестно. Надо было установить и обеспечить занятия по расписанию на длительный период. Историю партии читали секретарь партбюро батальона связи, инструктор Дома Красной Армии и я, а историю СССР – преподаватели Государственного Карельского университета. Я установил хороший контакт с преподавателями университета, с лекторами обкома партии и знал всех, кого можно было привлекать к проведению занятий в школе. Весной 1937 года мне присвоили воинское звание «Старший политрук». Я терпеливо ждал этого звания с 1933 года. В дивизии уже все политработники имели звание, но мне почему-то его не присваивали. Бывая в Ленинграде на сборах, я заходил в отдел кадров, и мне говорили, что материал в Москве. Так я и ждал, а потом написал письмо на имя начальника главпура и скоро получил телеграмму серии К за подписью Мехлиса. «Вам присвоено звание старшего политрука. Желаю успехов, Мехлис!» Это придало мне энергии. Старших политруков в дивизии тогда было менее 10, в том числе 4 в политотделе.